Император Пурпурного Грома так не был, в конечном итоге, мировым божеством. Несмотря на то, что он вошел во дворец, он был еще в низшем ранге, и не мог предоставить достаточную помощь клану Ся. «Идите, идите, подойдите сюда, те из вас, кто желал присоединиться к секте Небесного Меча, встаньте с этой стороны, некоторые из высшего ранга секты скоро прибудут, помните, что не нужно их оскорблять, поскольку это нам только лишние хлопоты, если вы прямо тут погибнете». Группа исключительных стояла в ожидании на небольшой пустой площадке у подножия горы. Вшух, огромный корабль подлетал издали. На корабле находилось несколько ученых, их ауры были широки, даже слабейшие из них были божествами. Секта Небесного Меча была известна как вершинная и знаменита на окружающих звездных полях, и число людей, искавших членство в ней и вот таким образом доставляемых на далекую планету Небесного Меча, было поистине неизмеримо. Единственной трудностью для них было то, что в секте строги требования к соискателям. Обычно обратно увозили только тех, кто хотел стать божеством. Большой корабль под управлением мужчины в белых одеждах медленно спускался. За мужчиной находилась команда подчиненных. Старейшина Юньхай, тот молодой человек в пурпурных одеждах и с мечом за спиной, один из младших отпрысков моего старинного клана, передал один из подчиненных. Прежде чем подойти, он завершил подготовку к получению вознаграждения от старейшины. Угу. Юньхай кивнул, обводя взглядом группу молодых исключительных. Они начали ощущать ужасное давление. Те, что слева стоят, прошли предварительный круг. Бум-бум-бум. Могущественная сила давила на эту группку исключительных, заставляя их ощущать ни с чем не сравнимый ужас. Даже божества, стоявшие рядом с тем человеком, воскликнули в священном страхе. Этот старейшина был явно сущностью на вершине царства божеств, и лишь маленький шажок отделял его от становления мировым божеством. Одно только это давление, которое он испускал, было ужасающим. И даже так они понимали, что тот маленький шажок, отделявший божество от мирового божества, был широк, как сами небеса. Кроме того, молодого человека в пурпурных одеждах, который получил невидимую помощь, и некоторых других, остальные исключительные не выдержали давления и упали, сбитые им с ног. Вот эти 125 исключительных, что остались на ногах, прошли предварительный круг. Все остальные могут отправляться назад, объявил один из низших чинов рядом с Юньхаем. А в следующее мгновение лицо Юньхая изменилось. Клан Ся, старейшина Юньхай посмотрел вдаль, по направлению материального мира. Когда-то давно этот старейшина был слабым, нежным смертным. Возрастая шаг за шагом, он стал божеством и оставил свой родной смертный мир ради мира божеств. Постепенно он дошел в культивации до нынешнего уровня, но в сердце его живо было беспокойство за судьбу родного города. «Дети мои, что я мог сделать, я сделал. Выживет ли клан Ся, это теперь зависит от ваших усилий», — говорил он мысленно. «Следующий отбор будете вести вы, старейшина пятерка», — отдал он распоряжение. «Да, учитель». Из группы незамедлительно шагнул вперед один ученик в раннем царстве божеств. Группа божеств ученых была собрана в военном корабле, который теперь бороздил звездное небо. Все они были на вершине царства божеств и могли считаться отобранными наемниками. В этой группе был чрезмерно роскошно одетый человек, стоявший опираясь на меч. Война уже началась, человек посмотрел в сторону материального мира. Где-то там находился его родной город. «Увы», — говорил он про себя, — «я желал бы собрать больше сокровищ в смелых вылазках, но, к несчастью, на это нет больше времени». Он был одним из божеств вершины третьей стадии клана Ся, еще остающихся в живых, монарх Алого Пламени. Монарх Алого Пламени и император Алого Облака были наиболее одаренными личностями за всю историю клана Ся. Между собой эти двое были как настоящие родные братья. Дворец Дьявола фактически был основан императором Алого Облака без раздумий о том, чего это стоит, и таким образом он заложил основание всему клану Ся. Очень жаль было, что он умер. Все божества предки клана Ся получили известие. Пусть некоторые из этих божеств были послабее в отношении боевой мощи, но не было среди них такого, которого бы не волновала судьба родного города. Но даже так, вместе, они ничего не могли поделать. Внутри утеса Багровой горы, на острове Багровой пыли высоко над покровами облаков, начальник, в пространстве возникли сильные возмущения с огромными волнами. Внешняя мембрана мира смертных уже пробита, пришло послание от кровавого ползучего цветка. Сюэйн ему дал сокровище для связи. Он был обеспокоен тем, что клан Ся, вероятно, недостаточно в качестве стражи, а посему попросил кровавый ползучий цветок проникнуть своими чувствилищами весь мир клана Ся. Будучи божеством, цветок лучше ощущает любые волнения. Дунбо, бог чародеев и великий бог демонов начали постройку пространственного перехода. Война начата. Цзин Цу подошла к Сюэину лишь через какие-то несколько секунд. Они в концов явились. Сюэин сжал руку Цзин Цу. Вместе они взлетели в пространство прямо над личным внутренним двориком Сюэина, и Сюэин кричал: «Старейшина Багровый Утес, пожалуйста, отправьте нас. Дунбо, просим, будь осторожен на войне». В мгновение около него появились и Багровый Утес, и Си Вэй, и старейшина Гэ Бай, и старейшина Хэ Фэй Юнь. «Береги себя», — сказал Гэ Бай. «Как почувствуешь, что не выдерживаешь больше, просто возвращайся к утесу Багровой горы. Если добьешься рафинирования сердца мира за следующие 10 тысяч лет, ты получишь то же самое», — проговорил следом за Гэ Баем молодой человек в алой мантии. И все они напомнили ему о различных важных аспектах культивации. «Дунбо, поторопись», — старейшина Багровый Утес махал рукой. «Шух». Сюэин и Цзин Цу исчезли, телепортировались в мир клана Ся. Глава 362. Явление Сюэина. На высокой скорости броненосец Д-9 несся в сторону пустыни в западной части мира клана Ся. Корабль на данный момент вел Чао Цин. Подпитываемый своей энергией божества, он умел лучше управлять кораблем и обслуживать его, чем властелин горы Хэ и другие. Но даже будучи божеством, Чао Цин мог высвободить лишь часть мощи корабля. Понимание царств у Чао Цина, который был еще новоявленным божеством, было невысоко, потому задействовать полностью все приспособления и функции корабля он не мог. К счастью, корабль был всего лишь ступени Д-9, и новоявленное божество все же могло управлять им в одиночку. Если бы корабль был более высокой ступени, то потребовались бы сотни божеств стадии вершины, даже целый легион, чтобы им управлять. Шух! В пространстве над пустыней образовалась складка, и черный военный корабль божеств появился из расселины. Это глава дворца Чен, властелин горы Хэ, великий старейшина глава дворца, градоначальница Бу, Чи Цыбай, Сы Куньян и другие, еще не отошедшие от изумления тем, что Чао Цин стал божеством, пережили еще один шок. Поодаль стоял огромный серый форт гексаграмма, иконической формы башня, находящаяся в середине его, излучала интенсивные волны в окружающее пространство. Очевидно, пространственный переход располагался внутри этого строения. Такой огромный. Этот форт занимал область в 5000 километров. Что значили эти 5000 километров? Пределы такой области не охватит глаз обычного смертного. Даже полубоги клана Ся ощущали, как безмерность такой постройки заполняет все поле их зрения. Форт, казалось, касался неба своей 500-километровой вышиной, который превосходил все горные пики в мире клана Ся. По сравнению с этим фортом корабль Д-9 был жалким червячком. Быстро взглянем на внешний слой крепости. Несколько отверстий начали открываться на внешнем слое, являя броненосцы, готовые к старту. Каждый из кораблей был длиной в 1000 километров и окрашен в темно-зеленый цвет. По всем кораблям шли надписи сложными рунами языка мира божеств, и когда их перевели на язык мира клана Ся, оказалось, что они гласят: «С-9, С-9, это броненосцы С-9, воскликнул ошеломленный глава дворца Чен. Броненосцы мира божеств тоже имели градацию С-9, выше, чем серия кораблей Д-9. Соответственно, корабль С-9 был сравним по мощи и оснащенности с более чем сотней кораблей Д-9, вместе взятых. Бум, бум, бум. Один за другим океанические миражи вырисовывались над пустыней, и каждый ложился слоем на предыдущий. Полубоги клана Ся были ошеломлены. Открытие моря божеств, так много людей становится божествами, и все одновременно, внутри огромной крепости аватара бога чародеев в золотых одеяниях и аватара великого бога демонов спокойно наблюдали за этими процессами. Пространственный переход уже проложен, и форт укреплен, бог чародеев радостно восклицал: «Мы сделали это, теперь уже мы в безопасности». Даже если появится аватар вражеского божества, не говоря уже о мировом божестве третьей стадии, даже если понадобится спуститься могущественной сущности из мира божеств, она не сможет ничего сделать с нашим фортом, так как ее сила уровня полубогов будет подавлена. Бог чародеев, не будь слишком самоуверен. Если любая из могущественных сущностей захочет убить тебя, нужно ли ей будет спускаться? Ха-ха-ха, засмеялся бог чародеев. Я не в том качестве, чтобы могущественная сущность стала тратить время на разборки со мной. Я просто мгновение назад был очень счастлив и говорил, не задумываясь. Великий бог демонов тоже засмеялся. Все его тело было омываемо пламенем, и даже когда он смеялся, можно было видеть в отблесках огня на его лице лишь изгибающийся вверх рот. Под защитой нашей крепости мы успешно заложили пространственный переход. Дальше нам нужно лишь превратить мир клана Ся в наше укрепление. Это займет некоторое время, размышлял вслух одетый в золотой бог чародеев. Угу, согласно кивнул великий бог демонов. Но мне кажется, что все наши приготовления против любых выпадов клана Ся бесполезны. Клан привез с собой большое число полубогов, которые находились на пороге становления божествами и стали таковыми, как только попали в мир клана Ся. Великий бог чародеев, первое отделение форта готово. Великий бог чародеев, второе отделение форта готово. Помимо центральной башни огромной крепости гексаграммы, там были 6 вспомогательных внешних секций, поддерживавших основную башню в защите пространственного перехода. Только центральная башня была построена богом чародеев и великим богом демонов, а остальные были предоставлены их подчиненным. Ведь не нужно было так уж спешить строить те 6 секций. Идет волнение в пространстве. Великий бог демонов смотрел в какую-то точку вдали. Есть ли у клана Ся другие козырные карты, кроме этого корабля Д-9? Бог чародеев тоже последовал взглядом к той точке. Не Дун Босюин ли это? Наверняка он. После того, как столь долгое время скрывался, этот Дун Босюин наконец объявился. Но даже от этого появления есть ли толк? Великий бог демонов засмеялся холодным смехом. Они оба преисполнились уверенности в своих маневрах. Броненосец Д-9 клана Ся остановился на полпути в воздухе, глядя на океанические миражи, а точнее лишь бросив взгляд, экипаж подсчитал, что число их составляет 18. 18 божеств являются одновременно. Когда в клане Ся случалось подобное, этот возвышающийся в небо форт, закрывающий собой полмира, эти наслаивающиеся друг на друга океанические миражи, этот явно незаурядный корабль С-9, очевидно было, что с установлением пространственного перехода бог чародеев и великий бог демонов легко могут забросить свои многочисленные силы в мир клана Ся, и любая из этих сил легко разобьет клан Ся. Это невероятно ужасало. Как клану Ся защититься от этих сил? В этом положении клан Ся был бы бессилен, даже если бы из его рядов возникло несколько божеств. Бум! В пространственном измерении образовались темные трещины. Чао Цин, властелин горы Хэ, Чи Цыбай и прочие на борту корабля Д-9, как и бог чародеев с великим богом демонов, взирали вверх, на эти темнеющие трещины, и увидели, как через эти трещины вылетели две фигуры: молодой человек в белом одеянии и облаченная в светло-голубое девушка. «Сюэин!» — воскликнул глава дворца Чен. «Это Сюэин!» Сы Куньян тоже был взбудоражен. «Он вернулся! Он не умер! Ха-ха-ха! Это Сюэин! Он вернулся с утеса Багровой горы! Я знал, что он не умер!» — радостно проговорил Чао Цин. И Чи Цыбай, и великий старейшина глава дворца, и градоначальница Бу, и Гун Юй, и Юань Цин, и остальные полубоги, все были в сильнейшем радостном волнении. Это и вправду он вправду явился. Внутри огромной крепости бог чародеев и великий бог демонов были все так же спокойны, но чувствовали, как все в их расчетах сходит на нет. Прорвавшись сквозь пространство и прибыв сюда, Сюэин обозревал обстановку и заметил ту чудовищно громадную крепость, те рассыпающиеся океанические миражи. Как и ожидалось, властелин материального мира, не тот, с кем можно было бы шутить, пробормотала Цзинцу, прежде чем он помахал рукой. Бам! Колоссальное строение спустилось сверху. Эта огромная ослепительно-золотая постройка в форме пирамиды занимала территорию в 5000 километров своим основанием и столько же была в высоту. Она выглядела даже грандиознее, чем громадная вражеская крепость. Сюэин и Цзинцу немедленно вошли в эту огромную пирамиду. Бум! Туманный свет забрезжил с вершины и окутал всю территорию в 5000 километров. Он озарял все вокруг, вплоть до огромной крепости вдали. Мировая энергия была нарочито заключена в этот 5000-километровый радиус. Эта область ощущалась самостоятельным небольшим миром, а пирамида была его сердцевиной. Звездная пагода. В крепости бог чародеев и великий бог демонов вытаращили глаза, тщетно пытаясь им поверить. Они будто увидели привидение. Силой контролировать часть смертного мира и сделать ее отдельным миром – это звездная пагода, а более того, это звездная пагода 12 го уровня. Одетый в золотой бог чародеев пристально всматривался, еще не веря, как как они смогли. Звездная пагода – это рядовое военное оружие в мире божеств. Область, озаренная ее светом, станет ее владениями. А что до звездной пагоды 12 го уровня, то та создавала не владение, а собственный мир. Глава 363. Кровавый ползучий цветок. Звездная пагода 12 го уровня, великий бог демонов и бог чародеев обменялись беглыми взглядами. Затем их взоры побродили по внешней стене форта и наконец остановились вдали на броненосце Д-9, который тоже подлетал к величественно возвышающейся звездной пагоде. Звездная пагода 12 го уровня стоит больше 2 миллионов кристаллов божеств. Так как же она могла появиться здесь, в мире клана Ся? Бурчал облаченный в золотой бог чародеев. Это невозможно. Обычное мировое божество первой стадии должно быть очень богатым, чтобы выложить миллион кристаллов. Он, бог чародеев, был властелином материального мира. Его истинное тело оставалось в материальном мире, и там он не боялся никого оскорблять, не боялся рисковать. Даже несмотря на то, что он в течение долгого времени не культивировал, он был достаточно выдающимся и мог выложить 10 миллионов кристаллов божеств. Состояние это, однако, было накоплено в ходе многих рискованных предприятий, и пожелая он купить звездную пагоду 12 го уровня, отстегнув 2 миллиона кристаллов, он должен был бы прежде это решение хорошенько обдумать. Без причины ни он, ни великий бог демонов не решились бы на такие расточительства. У великого бога демонов было больше кристаллов, чем у бога чародеев, но не намного. И пусть даже он был сильнее, он жил в пропасти тьмы, и ему нужно было оставаться осторожным, в отличие от бога чародеев, который не боялся смерти. Поначалу я думал, что поскольку ты, бог чародеев, мог бы послать несметные сокровища в материальный мир без прохождения через временный храм, благодаря твоему статусу властелина материального мира, продолжал великий бог демонов, мы уже достаточно хорошо подготовлены. Но, кто мог предположить, если бы они решили переправить звездную пагоду через временный храм, то плата за пересылку по меньшей мере во 100 раз превосходила бы изначальную ее стоимость. Более 200 миллионов кристаллов божеств, и далеко не одни только бог чародеев и великий бог демонов, даже божества третьей стадии почернели бы от этой мысли. Как это могло случиться? Бог чародеев чувствовал, что слишком трудно в это поверить. С ледяным лицом он прорычал: «Согласно моим сведениям, становление почетным учеником позволяет получить лишь 100 тысяч кристаллов божеств. Даже по становлению учеником внутреннего круга, культиватор получает самые большие 1 миллион кристаллов. Как он мог приобрести звездную пагоду 12 го уровня, если только он не стал личным учеником? Но насколько я знаю, правила утеса Багровой горы таковы. Чтобы стать личным учеником, исключительному нужно либо постичь истинное предназначение первой ступени, либо в течение 10 тысяч лет стать божеством с сердцем божества первой ступени. Как долго для этого Дун Босюин культивировал? Или у него уже истинное предназначение первой ступени? Если так, то больше незачем продолжать войну. Несомненно, явятся какие-нибудь могущественные сущности, чтобы заполучить его в ученики. А стоит вмешаться могущественной сущности, и нам останется лишь склонить головы. Невозможно ему быть исключительным с истинным предназначением первой ступени. Великий бог демонов тоже покачал головой. Исключительный с истинным предназначением первой ступени, во всем мире божеств и пропасти тьмы эти исключительные были настоящими князьями небес. Несмотря на падение Багрового утеса в мир клана Ся, Си Вэй, Хэ Фи Юнь, Гэ Бай и другие мировые божества, подобно тому, как божества в мире божеств связывались с родными городами в материальном мире, из утеса Багровой горы могли связываться с находящимися в мире божеств и тайно передавать туда известия неким могущественным сущностям, родственным утесу Багровой горы. Как только могущественная сущность вмешается в эту войну, война естественным образом закончится. И одна могущественная сущность стояла выше других. Смертных миров были миллиарды, и если война разгоралась из-за одного смертного мира, могущественные сущности никогда лично не сходили, чтобы вмешаться, разве что если на это была особая причина, поскольку такое нисхождение означало, что сущности сильно волнует их репутация. Кажется, мировые божества в утесе Багровой горы предоставили Сюэину свою помощь, сказал бог чародеев. Они чувствуют, наверное, что это некто достойной помощи. Но как много сокровищ может быть в утесе Багровой горы? Отблески пламени на силуэте великого бога демонов ярко разгорались, когда он рычал. Он не спал в материальный мир, и каждое используемое сокровище – убыток. Чтобы они задействовали звездную пагоду 12 го уровня, это было бы удивительно. Собеседники были в чем-то правы. Сокровища в утесе Багровой горы были не безграничны, но по счастливой случайности, там имелось мировое божество, специализирующееся на рафинировании, Гэбай, и эту пагоду рафинировал он, так же, как ради блага своего мира рафинировал и другие вещи для Сюэина. С таким мировым божеством, специально рафинирующим необходимое для войны, у Сюэина было куда больше шансов победить. Проснись, взгляд одетого в золотое бога чародеев был холоден. Сквозь внешнюю стену тот неотрывно смотрел на пагоду, испускающую бесконечный свет. Пусть я признаю это крайне неохотно, но вариантов развития событий в этой войне действительно много. Построив пространственный переход, заложив крепость, они оба думали, что они победители. Они никогда не ожидали, что другие мировые божества станут сражаться с ними. А что до Сюэина, они его и в расчет особенно не брали. Пусть он почетный ученик, ну и что с того? Но эта звездная пагода 12-го уровня заставила их почувствовать, что что-то упущено. Так давай биться. Прогрохотал громом голос великого бога демонов. У нас устойчивый пространственный переход, и мы выбрали и переправили из мира божеств различные сокровища. Я не верю, что мы не сможем нанести поражение одному Сюэину. Бог чародеев кивнул. Если мы не сможем нанести поражение мелкому сопляку, это будет вправду смехотворно. Звездная пагода возвышалась в небо, и в широком дворцовом зале. Сюэин и Цзин Цу стояли рядом, а около них начали материализовываться фигуры. Чао Цин, властелин горы Хэ, глава дворца Чен, Чи Цыбай, великий старейшина глава дворца, градоначальница Бу, Сы Куньян и другие полубоги. Пристальные взоры всех прибывших останавливались на Сюэине, и каждый чувствовал себя преисполненным жизненных сил. Дамы и господа, пусть это вам будет не очень приятно слышать, но среди нас до сих пор пребывают лазутчики от фракции демонов или клана зверя, продолжал Сюэин, а посему каждый на время останется в отдельной местности, и сюда будут отправляться только проекции. Ха-ха, это дельно, на войне никогда не бывает лишней повышенная бдительность. Глава дворца Чен смотрел на Сюэина полным радости взором. Я до последнего был уверен, что ты, Сюэин, жив, но как ни старался выспросить Цзин Цу, волшебница мне отказывала в ответе. Глава дворца Чен, простите меня, заговорила Цзин Цу. «Ай-ай, это я у тебя должен просить прощения», — отвечал веселый глава дворца. Чао Цин тоже смотрел на Сюэина, лучась радостью. Сюэин отвечал на его взгляд, посмеиваясь. «Старик Чао, я давно знал, что ты вернулся и нам еще предстоит встретиться. Ай, и я думал, что, полагаясь на мощь броненосца Д-9, мы сможем нанести им существенный удар. Кто мог предположить, что силы бога-чародеев и великого бога-демонов превзойдут все воображаемое?» Чао Цин покачал головой. Это уже не простой бой между аватарами божеств. После того, как они построили устойчивый пространственный переход, связывающий их с другим смертным миром, отвечал Сюэин, бог чародеев сможет пересылать сюда бесчисленные сокровища из мира божеств, минуя временный храм. Битва поистине нелегка, но я уже в самом начале пошел с козырей и установил эту звездную пагоду, чтобы обратить окружающее пространство в отдельный мир, что даст нам преимущество. «Можем ли мы победить?» — спросил глава дворца Чен. В эти мгновения все присутствующие там посмотрели на Сюэина. «Мы можем бороться за победу», — заключил Сюэин. «Если у нас получится разрушить ту крепость прямыми ударами, разрушая таким образом и пространственный переход, тогда мы победим. Они больше не посмеют надеяться к нам пройти. Если нам случится проиграть, то мы сможем лишь отойти обратно в преисподний мир. Я же вернусь продолжать культивировать в утес Багровой горы, и, надеюсь, смогу рафинировать сердце божества за ближайшие 10 тысяч лет. А если я не смогу этого сделать, клан Ся не выстоит больше», — признался Сюэин. «В миг, когда их разобьют в битве, преисподний мир будет полностью окружен, и никто из будущих исключительных не сможет войти в утес Багровой горы. Тогда будем биться», — прорычал глава фракции Сы Куньян. «Сюэин, а излечился ли ты от яда?» – спросил Чи Цыбай. Сюэин засмеялся. «Естественно, угрозы, исходящие от бога чародеев и великого бога демонов, совершенно превзошли наши ожидания. В этот раз мы полагаемся на тебя», – констатировал Чи Цыбай. «Не беспокойся, у нас еще есть шанс победить». Бум! Некая дрожь смутно прогремела снаружи. Сюэин вместе с остальными туда выглянул, Стены дворцового зала немедленно показали вид вовне, позволив всем лицезреть, как громадное растение качается и неистово метет по отрезку безлюдной пустыни. Несметные отростки и красивые красные цветы беспорядочно тряслись туда-сюда. Высота гигантского растения была такова, что оно пронзало слои облаков и могло равняться со звездной пагодой. Лозы пронизывали обширную пустыню. Каждый росток и цветок этого гиганта был покрыт черной жидкостью. Поверх нее были начертаны какие-то сложные сигилы божеств. Сюэин ухмыльнулся. Черная жидкость была оружием, особо разработанным для того, чтобы к нему приспособить растительную форму жизни, и оружием поистине мощным. Оно стоило Сюэину суммы в 300 тысяч кристаллов божеств. Усилить им кровавый ползучий цветок – это как дать крылья тигру. А кровавый ползучий цветок был на данный момент одной из главных сил Сюэина. «Начальник, мы действуем?» – спросил цветок. Его голос раздавался через все небо. «Сюэмань, не торопись сильно», – предостерег Сюэин, чей голос, пускаемый во внешнее пространство звездной пагодой, также раздавался далеко, а на другой стороне, в крепости. «Ваше Величество, Бог Чародеев!» – почтительно прокричали 18 фигур, вставая сбоку от него. Все они испускали ауру, выдающую принадлежность к царству божеств. Бог Чародеев и Великий Бог Демонов безмятежно глядели в окружающую крепость пространства. Они увидели высящийся, качающийся кровавый ползучий цветок. Кровавый ползучий цветок, судя по его форме, он, должно быть, на средней стадии царства божеств. Внутри звездной пагоды мощь такого увеличится в пятеро, говорил одетый в золотой бог чародеев. Глядя на его поверхность, можно заключить, что ему дано некое уникальное оружие, которое способно еще более увеличить его мощь. Не достиг ли он уже мощи божества высшей стадии? Давай попробуем атаковать его, прежде чем говорить о чем-то, решил великий бог демонов. Глава 364. Конфронтация. 18 божеств, отправляйтесь, чтобы управлять линейным кораблем С-9. Испытайте этот кровавый ползучий цветок, приказал бог чародеев, одетый в золотистую одежду. Да, 18 новых божеств почтительно подтвердили его приказ. Будучи мировым божеством, бог чародеев обладал довольно большой властью. Он смог легко найти эти 18 полубогов в пределах зоны своего собственного влияния. Они все смогли сделать прорыв для того, чтобы одновременно стать божеством. Эти 18 культиваторов были более чем счастливы служить великолепному богу чародеев, поскольку в конце концов они просто стали одними из миллиардов посредственных божеств в божественном мире при восхождении. Но если они будут вносить какой-то большой вклад, их статусы не будут такими же. Су-су-су. Вскоре многие броненосцы С-9 пролетели над огромной черной крепостью. Каждый из них управлялся божественным экспертом первой стадии. Должно быть, линейный корабль С-9 это то, что божества с обычной степенью не могут себе позволить, верно? 8 из них были действительно взволнованы, потому что сразу же начали исследовать множество массивов, расположенных в линейном корабле, пытаясь изо всех сил высвободить свою силу. Пойдем, повеселимся с этим кровавым ползучим цветком. Это просто растительная форма жизни, несмотря на это он хочет сразиться с нами. 18 божеств были очень уверены. Несмотря на то, что они были очень обычными в божественном мире, их можно было считать хищниками высокого уровня в смертных мирах. Не только бог чародеев, великий бог демонов, а также те, кто был внутри звездной пагоды, такие, как Сюэин и все остальные, в настоящее время наблюдали за этим зрелищем. В звездной пагоде, лорд Горхе, несмотря на то, что Сюэин был сосредоточен на том, что происходило снаружи, он все же подошел к кварталу лорда Горхе и прогулялся с ним в звездной пагоде. «Есть вопрос, которым я должен буду тебя побеспокоить, Сюэин, ну же расскажи мне», — ответил лорд Горхе. В этот момент он почувствовал желание отдать немного из своих сил клану Ся. Увидев перед собой огромный замок и множество линейных кораблей С-9, он уже мог ощутить давление. «В этой войне мы возлагаем большие надежды на звездную пагоду», — сказал Сюэин. «Это звездная пагода 12 го уровня, и она может контролировать окружающее пространство, изолируя его в другом мире. В этом мире каждое наше действие сможет получить больше силы, а сторона бога-чародеев будет подавлена. Их боевая мощь резко сократится, тогда как наша боевая мощь значительно увеличится. Более того, звездная пагода сформировала стабильную мировую мембрану. Эта мембрана поистине жесткая, и бог чародеев, а также все остальные не будут способны прорвать его. Лорд Горохе был в восторге от того, что услышал. «Сюэин, ты имеешь в виду, что бог чародеев, а также все остальные не смогут выбраться из территории этой звездной пагоды?» «Имен». Сюэин кивнул головой. «Они заперты здесь и не смогут выйти. Тогда разве мы не одержим победу?» — спросил лорд Горохе, воодушевленно. «Пока они могут ловить врагов в течение длительного периода времени. Разве это не означает их победу? Любой вид военного орудия будет потреблять огромное количество энергии». Сюэин покачал головой. «Звездная пагода 12 го уровня потребляет еще более пугающее количество энергии. Если у нас нет никого, кто хорошо знает контролирующие ее звездные массивы, то звездная пагода будет работать неэкономично. В год понадобится использовать 200 тысяч божественных кристаллов». «Две. 200 тысяч божественных кристаллов?» — спросил лорд Горохе, поражаясь. Сюэин почувствовал себя беспомощным. «Разве может быть так просто поймать бога чародеев и остальных, а также создать абсолютно благоприятную ситуацию? Я положил 600 тысяч божественных кристаллов в звездной пагоде, но если бы мы использовали ее неэкономично, мы могли бы продержаться максимум в течение 3 лет. Сюэин, ты нашел меня. Для того, чтобы контролировать звездную пагоду, — догадался лорд Горохе, — в звездной пагоде много массивов, и их работа действительно сложна, — сказал Сюэин. Она на 1000, нет, в 1000 раз сложнее, чем линейный корабль Д-9. Если бы вы могли изучить часть массивов, позволяя нам более эффективно использовать божественные кристаллы, тогда мы можем уменьшить количество потребления. Для одного года потребуется всего лишь 150 тысяч божественных кристаллов, а может быть, даже меньше. Лорд Горохе кивнул головой. Он понимал все это. Как и линейный корабль Д-9, для каждого мощного нападения, регулируемого полубогами клана Ся, потребуется один божественный кристалл. Но если это контролировалось сильным божеством, тогда сила божественного кристалла могла стрелять более 1000 раз. Разница в 1000 раз означала, что более 99% энергии при плохом контроле было потрачено впустую. Звездная пагода была явно более сложной. Потребление энергии было больше. Божественной энергии от 18 божеств было недостаточно, и для ее поддержания требовалось непомерное количество божественных кристаллов. Цзин Цу изучала эти массивы в течение 800 лет в утесе Багровой горы, — объяснил Сюэин. Кроме того, ее врожденный талант всегда был на очень высоком уровне. В настоящее время она вполне способна контролировать звездную пагоду. Просто при управлении массивами есть большое требование к своему духу. Это намного сложнее, чем даже высвобождение силы воина-божества высшей ступени божественного царства, очищенного кровью. Цзин Цу не может всегда контролировать звездную пагоду, поэтому я пришел с надеждой, что ты сможешь чередоваться с Цзин Цу. Хорошо. Лорд Горохе рассмеялся. Врожденный талант волшебницы Цзин Цу действительно на высоком уровне. Твое поколение, Вечный Ветер, ты, волшебница Цзин Цу, Юань Цин, все обладают большими врожденными талантами. Возможно, воля мира также поняла, что наш клан Ся столкнется с огромным испытанием, и решила помочь нашему клану, позволив увидеть много гениев. Сюэин рассмеялся. Возможно, это так. Лорд Горохе, я все же должен попросить тебя быстро изучить звездную пагоду. Это твоя комната, ты можешь контролировать ее отсюда, в комнате совершенствования. Войдя в нее, лорд Горохе четко ощутил действие всей звездной пагоды. После использования мировой энергии он вскоре обнаружил бесчисленное количество массивов, которые эксплуатируются в звездной пагоде. Это действительно было слишком сложно. Огромная и могучая божественная энергия вышла из-под контроля. Многие массивы были насильно активированы с использованием божественной энергии, и бесчисленное количество энергии было потрачено впустую. Но выбора не было. Независимо от того, была ли это Цзин Цу или это был лорд Горохе, их царство было слишком низким и могло лишь немного уменьшить потребление. Даже если бы здесь был высший божественный эксперт, только некоторые избранные могли полностью управлять этой звездной пагодой. К тому времени объем потребления энергии будет снижен в 100 раз, и каждый год будут использоваться только 2000 божественных кристаллов. К сожалению, такого существа не было. Ху! Сюэин сделал шаг, пройдя сквозь пространство перед тем, как прибыть в зал, где находилась его жена. Цзин Цу в настоящее время сидела, скрестив ноги, и контролировала звездную пагоду. На острове Багровой пыли она уже более 500 лет размышляла над действием звездной пагоды. Второй старший брат-ученик, Гебай даже несколько раз учил контролировать ее, увеличивая тем самым способности Цзин Цу. Таким образом, управляя звездной пагодой, Цзин Цу была самой грозной. Используя все свои силы, звездная пагода требовала лишь 120 тысяч божественных кристаллов каждый год. Просьба Сюэина к лорду Горохе была не такой уж и большой. Во-первых, он должен ежегодно достигать 150 тысяч божественных кристаллов и затем постепенно уменьшать их. Чем дольше сохранится звездная пагода, тем больше будет шансов на победу для них. Имен, Сюэин посмотрел через звездную пагоду в сторону мира, на бескрайней и необитаемой пустыне. Огромный кровавый ползучий цветок, раскачивающийся и окрашенный в черный цвет, уже начал сражаться с 8 линейными кораблями С-9. Хуа. В воздухе рядом с нападающим кровавым ползучим цветком начали уплотняться многочисленные капли дождя. Ослепительный, иллюзионный большой меч был отчаянно разрубал кровавый ползучий цветок. Огромное количество нитей белого шелка, сформировавших сетку, запутали кровавый ползучий цветок. 18 линейных кораблей божественного мира находились далеко в небе. Они совсем не приближались к кровавому ползучему цветку. Они атаковали издалека. Кровавый ползучий цветок оставался несравненно безумным. Каждое колебание его стеблей будет вызывать огромный всплеск энергии из мира. С помощью звездной пагоды его боевая мощь значительно увеличилась, и особенно, когда его тело было оснащено уникальным боевым оружием, что вызвало у него еще большую радость. Это точно было в божественном царстве средней стадии, но при помощи этих двух факторов было возможно высвободить божественную силу поздней стадии. Боевая сила линейных кораблей была подавлена звездной пагодой, сделав их еще слабее от одного взмаха стебля. «Учитель, их скорость действительно слишком высокая, я не могу их поймать». Кровавый ползучий цветок почувствовал тревогу и решил мысленно общаться с Сюэином. В пределах звездной пагоды. «Сюэин, эти линейные корабли божественного мира не могут справиться с кровавым ползучим цветом, но кровавый ползучий цветок также не может прикоснуться к ним», заметил глава дворца Чень. «Имен», Сюэин кивнул. «Кровавый ползучий цветок по скорости действительно слабее». «Сюэман, продолжай и атакуй крепость», приказал Сюэин. «Да, учитель», сказал кровавый ползучий цветок, слегка взволнованно. Сюэин смотрел на огромную крепость издалека. Он думал, что для того, чтобы уничтожить этот пространственный проход, он должен был сначала уничтожить эту крепость. «Давайте посмотрим, насколько сильна эта крепость», — подумал Сюэин. «Ситуация не очень хорошая. Бог чародеев и великий бог демонов оба просмотрели стену крепости, чтобы понаблюдать за сражением. Бог чародеев сказал, линейный корабль С-9 подавлен звездной пагодой и едва может достичь мастерства божества поздней стадии. Что касается кровавого ползучего цветка, то он способен по-настоящему достичь божественного царства поздней стадии. Более того, благодаря своему огромному телу и бесчисленным стебля, 18 линейных кораблей не могут прикоснуться к кровавому ползучему цветку. Одной небольшой силы недостаточно. Произведите как можно больше силы и как-нибудь обыграйте убийство Дунбо Сюэина. Если ему удалось обнаружить звездную пагоду 12 го уровня, то он наверняка подготовил некоторые другие наступательные методы для уничтожения нашей крепости. Сила кровавого ползучего цветка неплохая, однако ее царство действительно слишком низкое и абсолютно не может нам угрожать. Верно, согласился бог чародеев. Обе стороны были начеку. Сюэин, бог чародеев и великий бог демонов, все пытались прочувствовать методы своего оппонента. Эта война была для них действительно важна. Глава 365. Исключительной высшей точки. В глубине замка образовался пространственный проход. Хуа. Из этого прохода появилась фигура. Это был мужчина с серебряной маской, которая скрывала его лицо. Он стоял один, можно было почувствовать, как от него исходила пугающая аура, от которой все окружающие пространства начало рушиться. Несмотря на то, что он знал, что это территория бога чародеев, а также великого бога демонов, он нисколько не сдерживал свою ауру. «Старший Юпин, бог чародеев и великий бог демонов ждут тебя впереди. Пожалуйста, следуй за мной», — уважительно обратился высокий, крепкий полубог. «Имен», — холодно ответил мужчина в серебряной маске. Следуя за этим полубогом, он вскоре прибыл в холл дворца, где присутствовали и аватар бога чародеев, одетый в золотистую одежду, а также охваченный пламенем аватар великого бога демонов. «Приветствую вас, бога чародеев, великого бога демонов», сказал мужчина в маске, выпрямившись. «Старший Юпин», бог чародеев улыбнулся. Бог чародеев, мне кажется, что ты столкнулся с какой-то проблемой и должен, наконец, подписать клятву со мной», — холодно заявил мужчина в маске. Клятва была только что подписана. Если бы ничего не произошло, то бог чародеев не пригласил бы старшего Юпина. «Действительно, есть проблемы. Ваш противник — это Дун Босюэин». Бог чародеев начал описывать ему ситуацию. Однако старший Юпин оставался холодным и отстраненным, смотря по сторонам. Глаза под маской нисколечко не изменились. Он посмотрел на эту высокую, возвышающуюся звездную пагоду за стеной пустыни, затем мысленно начал строить некоторые планы. «Хорошо, я понимаю. Просто оставь мне этого Дун Босюэина, я убью его», — холодно ответил Юпин. «Дай мне немного времени. Позволь мне сначала открыть мое море божеств. В любое время». Бог чародеев улыбнулся. Юпин обернулся и ушел. Бог чародеев и великий бог демонов молча смотрели на окружающий мир. «Этот сопляк действительно высокомерный», — сказал великий бог демонов. «Он захватывает божественное сердце второй степени, даже создал секретный навык и был принят в качестве личного ученика монархом Циланем. Если бы я не использовал в общей сложности 1,5 миллиона божественных кристаллов и линейный корабль Б-9 для того, чтобы пригласить его, он давно бы уже стал божеством. Ради соглашения я задержал его приблизительно на 100 лет». Бог чародеев улыбнулся. «Я слышал, что он даже изучил секретную технику ранга мирового божества. Сейчас он точно находится под впечатлением, так как же он не может быть превосходным? Создав собственный тайный навык, он доказал, что он был исключительным в высшей точке. Обычно такие исключительные имеют квалификацию, которая позволяет им быть принятыми некоторыми могущественными существами в качестве личного ученика. В конце концов, редко встречается исключительный с истинным предназначением первой степени, и при его появлении всегда найдутся те, которые захотят убрать его с пути. Те, кто пошустрее, получили бы их, а те, кто помедленнее, вернулись бы с пустыми руками. Монарх Цилань также не является могущественным существом, и он фактически случайно передал секретный навык ранга мирового божества своему ученику. Великий бог демонов был удивлен. Изучение секретного навыка ранга мирового божества и получение его в наследство – это две разные вещи. Могущественные существа строго относились к контролю над секретными навыками ранга мирового божества. Даже мировым божествам было достаточно трудно постараться изучить секретные навыки ранга мирового божества. Священный учитель Багровая пыль был так называемым могущественным существом, и у него было всего лишь 18 наследований секретных навыков ранга мирового божества. Однако монарх Цилань не был могущественным существом. Чтобы ему могли оставить наследство, это означало, что он уже был достаточно грозным. Для того, чтобы занять огромную территорию в божественном мире и построить собственную империю, как он может быть тем, с кем мы можем сравниться? Бог чародеев покачал головой. «Но все же, бог чародеев, твоя информация очень хороша для того, чтобы получить такой полубога», — похвалил великий бог демонов. «Захватить два божественных сердца второй степени – это очень редкое явление. Создать свой собственный тайный навык тоже мало кто сможет. Скорее всего, такого человека найти не просто даже во всем звездном покрове, а найти такого, который захватил два божественных сердца второй степени и еще должен стать божеством, еще более трудно. Такого человека вряд ли можно будет найти даже через сотни, а возможно, и через 1000 звездных покровов. Удача!» Бог чародеев рассмеялся. Исключительной высшей точки, которого он хотел найти, была именно таким уникальным доблестным. Хуа-хуа-хуа. В пространстве над пустыней огромная океаническая иллюзия начала размываться. Эта океаническая иллюзия охватывала огромную территорию и была значительно более обширной, чем предыдущие. Она почти возвышалась над всей изолированной областью звездной пагоды, покрывая ее. Это зрачки Сюэина сузились. Море божеств открылось, такое большое море божеств. Сюэин почувствовал слабое давление. Близко к 5000 квадратных километров, тревожно крикнул глава дворца Чень. «Я слышал, что чем выше царство исключительного, тем больше море божеств. Сейчас этот человек, восходящий к божественности, обладает боевой силой, абсолютно превосходящей любое обычное божество». Городская леди Бу нахмурилась. Действительно ли бог чародеев и великий бог демонов пригласили какого-то могущественного исключительного из божественного мира для того, чтобы стать божеством? Даже если бы кто-то был более грозным, то любые посторонние, ставшие божеством, были бы подавлены волей мира и не смогли бы усовершенствовать мир. Однако если противник был слишком сильным, ему было бы трудно справиться с ним. «Давайте посмотрим, а уже потом будем говорить», — решил Сюэин. Неудивительно, что старший Гебай и старший Фэйюнь сказали ему, что на войне нет ничего определенного. 18 лазурных линейных кораблей перестали путаться с кровавым ползучим цветком и вернулись обратно в замок. В этот момент вылетел еще один линейный корабль. Это был ослепительный огненно-красный линейный корабль и точно так же был длиной в 1000 метров. На линейном корабле были изображены две печати божественного мира. В момент, когда он вылетел, из него вылетела бесконечная горящая аура, в результате которой окружающее пространство начало искажаться. На его поверхности вспыхнуло пламя. В этот момент он был ослепительнее солнца в небе в 1000 раз. Любой обычный исключительный мог увидеть только пламенный шар на поверхности линейного корабля, но не мог видеть печатей, изображенных на нем. Сюэин обладал телом незапамятных времен и невооруженными глазами мог ясно видеть этот линейный корабль. Линейный корабль Б-9, Сюэин нахмурился. В божественном мире наиболее частые классификации линейных кораблей были подразделены на классы А, Б, С или Д, А1, А2, А3, Д9. Линейные корабли в таком порядке отображали, насколько они велики. Линейный корабль А1 был сверхбольшим кораблем, который мог покрыть небо и был даже больше, чем обычные планеты. А2, А3 были меньшими по размеру, а также А9, который был самым маленьким, расстоянием всего в 1000 метров. У него было преимущество, несмотря на то, что только одно могущественное божество могло легко его контролировать. Для линейного корабля А1 требовалась сверхбольшая армия, которая контролировала бы его. По такой же аналогии, Б1, Б9, С1, С9, Д1, Д9. Линейный корабль Д9 оценивается как самый низкий и самый маленький боевой корабль божественного мира, но под управлением храма времени потомственным божествам клана Ся было трудно, и они даже исключили его. Линейный корабль Б9 обладает большой огневой мощью. Я действительно не знаю, кто им управляет. Это человек, который только что стал божеством. Сюэин подумал об этой иллюзии моря божеств, которая полностью охватила 1500 квадратных километров и знал, что что-то не так. В истории клана Ся раньше никогда не было такого ужасающего божества. Внутри линейного корабля Б-9, в данный момент пылающего ослепительным пламенем, находился мужчина в маске, который смотрел снаружи на все через холодную облицовку. Смертный мир, он ухмыльнулся. Он был исключительным высшей точки, который только что стал божеством, и также был личным учеником монарха Циланя. Как он мог представить его глазам такой мир? Уродливая раскачивающаяся растительная форма с низким царством. Старший Юпин холодно посмотрел на огромный кровавый ползучий цветок, который в настоящее время покачивался снаружи и занимал площадь в 5000 километров. Он подошел ближе. «Это не последний и единственный удар. Умри за меня». Этот линейный корабль Б-9 вылетел вперед на высокой скорости. «Сю». Он исчез из поля зрения. «Имен, где он?» «Где?» Кровавый ползучий цветок был поражен, так как он не мог найти врага. «Сюэман, он уже приближается к тебе». Сюэин немедленно передал сообщение через свой дух. Он позаимствовал силы у звездной пагоды, чтобы обнаружить следы этого линейного корабля Б-9. Несмотря на то, что звездная пагода использовалась Цзинцу и лордом Горохе, эта звездная пагода была лично усовершенствована Сюэином, и они могли действовать только после того, как Сюэин разрешит им это сделать. После этого Сюэин вынужден был стать бдительным. Хоть он и доверял лорду Горохе, однако никто не знает, был ли он предателем или нет. Нужно всегда остерегаться побуждений другого человека, особенно, когда это касается судьбы клана Ся. «Ты еще не нашел меня?» Неожиданно, после того, как в воздухе раздался холодный голос прямо напротив кровавого ползучего цветка, появился линейный корабль В-9, тесно следуя за которым. Гонг. Под линейным кораблем Б-9 материализовался огромный массив. Из этого массива прорвалось бесчисленное количество ослепительных языков пламени. Их яркость не давала возможности напрямую смотреть на них в течение определенного периода времени. Эта область радиусом более чем 5000 километров превратился в море огня. Кровавый ползучий цветок был окружен со всех сторон. Это море огня имело силу, которая могла превратить близлежащий песок в потоки частиц, и достаточно скоро частицы также начинают рассеиваться. В этом пламени терял форму не только реальный мир, но и даже мираж. Ужасная температура действительно наводила на ужас. Учитель, температура пламени слишком высока, и это оказывает чрезвычайно большое воздействие. Меня подавляют на земле, беспомощно признался кровавый ползучий цветок. Сюэин также наблюдал за этой сценой изнутри звездной пагоды. Бог чародеев и нераскрытая карта великого бога демонов действительно намного превосходили его ожидания. Если не учитывать вклад природной силы линейного корабля, то для такой мощной силы, которая должна была быть выпущена линейным кораблем Б-9, требовался оператор, который был бы хорошо знаком с массивами. К счастью, у Сюэмона был воин-божество, который защищал его, что позволяло ему выжить. Сюэин задумался, похоже, мне придется действовать. Пху. Сделав шаг, он исчез, покинув звездную пагоду и появился над пустыней во внешнем мире. Глава 366. Демонстрация силы Сюэина. Это Сюэин. Все в звездной пагоде, и глава дворца Чен, и глава фракции Сы Куньян, и Чи Цыбай, и великий старейшина глава дворца, и прочие, потрясенные, наблюдали за развитием событий. Всем довелось ясно лицезреть, как в прошлый раз броненосец В-9 показал свою мощь. Даже кровавый ползучий цветок, изначально, казалось, способный разрушить небо и уничтожить землю, был всецело подавлен в борьбе один на один. Почему Дунбо отправился прямо так? Он собирается драться голыми руками? Как это возможно, что он без оружия? Все исключительные кланы Ся были встревожены. Сторона противника пустила в ход броненосец. Он наконец появился. Из возвышающейся крепости великий бог демонов и бог чародеев смотрели, как возникает над пустыней фигура юноши в белых одеждах. То, как он шагал по прозрачному воздуху и как его одежды трепетали в этом воздухе, выглядело, будто это для юноши обычная, непринужденная прогулка. Ему еще предстоит стать божеством, подал голос бог чародеев. Я не ощущаю ауры божества вокруг него. Он вправду отказывается от применения внешнего оружия и прямо так делает выпад. Великий бог демонов был изумлен, равно как и его союзник. Он и правда собирается положиться на одну только свою собственную физическую силу в противостоянии мощи броненосца напрямую. Вероятно, у него сокровища, которые он еще не показывал, рассудил бог чародеев. Оба они тщательно изучали каждое действие Сюэина. Он для них был единственным препятствием на этой войне. Сюэин шел по воздуху, быстрым шагом приближаясь к броненосцу В-9. Как и звездная пагода, вражеская крепость представляла собой сокровище, предупреждающее возникновение волнений в окружающем пространстве и тем самым не позволяющее никому телепортироваться. Когда Сюэин был от корабля на расстоянии в несколько дюжин километров, то внезапно остановился. «Дунбо Сюэин», — раздался эхом в пространстве ледяной голос. «Что это? Ты думаешь, что в таком виде действительно меня победишь? Прекрати нести чушь, лакей бога чародеев и великого бога демонов», — проревел Сюэин с места, где стоял. «Я никакой не лакей. Вообще-то, эти двое приложили большие усилия для того, чтобы меня к себе пригласить. Кто мог подумать, что ты, простой и исключительный, будешь на самом деле так задаваться? Сдается мне, в этот раз я добуду несколько кристаллов божеств легким способом». Старейшина Юпин неотрывно смотрел изнутра корабля В-9. Под серебристой маской глаза старейшины печально поблескивали. Коль скоро Сюэин так самоуверен, он не иначе как ищет своей смерти. Но это даже и легче позволит повергнуть его, потому Юпин был не против. «Они пригласили тебя?» Сюэин все стоял в воздухе. Теперь уже не удивляло, что Юпин был способен настолько высвободить мощь броненосца В-9. Старейшина представлялся действительно выдающимся специалистом. Бум! Корабль внезапно описал в воздухе дугу, приблизившись к Сюэину. Сюэин нахмурил брови. Броненосец двигался быстро, быстрее него. Это было одно из преимуществ применения военного оружия. Шух! Черное копье тут же материализовалось в правой руке Сюэина, и острие копья слегка светилось золотым светом. Держа копье в одной руке, Сюэин преградил дорогу кораблю. «Умри!» — глухо рычал Юпин изнутра корабля. Бум! Еще одна огромная антенна «Мираж» вырисовалась снизу броненосца В-9 и испускала похожие слепящие пламя. Это горение сопровождалось разрушительной аурой, которая быстро распространялась вокруг и окутала место, где стоял Сюэ, на целых 5000 километров. Когда такая атака использовалась против кровавого ползучего цветка, аура была распространена на 500 километров, здесь же счет пошел на тысячи. Легко можно было видеть, что тот, кто управлял броненосцем В-9, достиг высокого уровня в умении управлять антеннами. Ужасающее разрушительное возгорание разбегалось вокруг. Фигура Сюэина немедленно обратилась в иллюзорную, когда он вошел в мираж. Ша-ша-ша-ша. Вся окружающая область была сжигаема. Накал повлек за собой ударную волну, отголоски ее проникли в мираж и даже исказили его. И все это время Сюэин за происходящим спокойно наблюдал изнутри миража. Пламя, которое прорвалось в мираж, обладало лишь едва процентом от первоначальной силы всего пламени, и Сюэину с его телом незапамятных времен оно нисколько не угрожало. Что мираж? Если бы даже в реальном мире на Сюэина напали так, то этот удар из антенны на вершине царства божеств ранил бы его только с близкого расстояния. Вот насколько крепко было его тело незапамятных времен, несмотря на то, что оно натренировано лишь до первого уровня. А в мираже такая атака для него вовсе пустяк. Пламя скоро рассеялось. Сюэин снова появился в реальном мире, и его белые одежды были чисты, как и прежде, ни одной пылинкой не замараны. А старейшина Юпин, сидящий внутри броненосца в 9, побледнел. Из того, что я слышал, можно заключить, что он специализируется только на истинных предназначениях предельной пронзительности, миража и звезды. Если даже он спрятался в мираже, он что, вправду смог противостоять атаке с помощью лишь собственного тела? Да, у вершинного божества это заняло бы 1% от всей мощи, но мог ли это так легко предпринять исключительный? Пора тогда переключиться на другую антенну. Старейшина Юпин злобно ухмыльнулся. Различные законы глубинных тайн, конечно, будут обладать различной степенью эффективности при прохождении миража. Бог Грозовой Огонь, с другой стороны, был ничем иным, как взрывом-выпадом, который не считался ни с какими законами глубинных тайн, потому ни процента его мощи не могло свободно пройти в мираж. Один лишь эпицентр взрыва, диаметром около 100 метров, мог при принудительном наведении пробить брешь в мираже, однако же любую возможность нанесения урона вне этой зоны следовало отбросить. Предполагаемая мощь грозового огня была невероятной, но поскольку она не содержала законов глубинных тайн, то не могла восприниматься всерьез. Не правда ли, что тот, кто находится еще в невысоком царстве, мираж даже не почувствовал бы? И как тогда такая персона может нападать на кого-то внутри него? Но броненосец в 9 был весь изначально покрыт антеннами, и каждая из них обладала наступательными глубинными тайнами своего особого типа, и таким образом несла в себе особую угрозу миражу. Дзынь. Невидимая складка разрасталась от броненосца в 9, излучаясь во все стороны. Все области, по которым проходила складка, на глазах разносились в ничто пылью и грязью. Фигура Сюэина стала иллюзорной и вошла в мираж, а через какое-то недолгое время он просто вышел обратно, оставаясь невредимым. После того, как невидимая складка проникла в мираж, в ней осталось лишь 30-40% первоначальной силы. Фигура Сюэина была покрыта слоем, сгущенным при помощи истинного предназначения, крепким, основательным, как земной простор, и медленно оборачивающимся вокруг плотного тела Сюэина. Этот слой служил для отражения второй части надвигающейся атаки. Следовательно, заключительный кусок ее, который ударил по телу незапамятных времен Сюэина, не нес абсолютно никаких последствий. Воспользовавшись владением, расширяющим чувства, Сюэин смог оценить силу разрастающейся складки. Неси она в себе опасность, он не дерзал бы встретить ее своим телом. Этой небольшой горстки силы явно не хватало. Что? В броненосце в 9 старейшина Юпин смотрел, как фигура Сюэина становится иллюзорной, а затем снова плотской, и не мог не содрогнуться. И это никак не действует. Сам он вряд ли осмелился бы заявить, что даже в своем истинном теле выстоит под такой прямой атакой. Невидимая складка просто-напросто несла слишком много разрушительной силы, направленной на плотное тело, однако этот исключительный с легкостью устоял. Но откуда старейшине было знать, что Сюэин культивировал тайную технику ранга мировых божеств, которая из всех прочих в утесе Багровой горы гарантировала лучшую выживаемость, манускрипт незапамятных времен, ужасающее разрушительное пламя, зловещая рябь волн в пространстве, гигантские антенны, смешивающие различные воздействия, вместе они насылали на Сюэина больше 1000 огненных драконов. У каждой атаки были свои сильные и слабые стороны. Сюэин оставался стоять в воздухе, и его тело то вдруг случайно станет иллюзорным, то снова плотским. Но что бы ни происходило, атаки не тронули ни пряди волос на его голове. Действительно, за исключением невидимой складки, который нипочем все материальные защиты, которую потому можно считать незначительно опасной, другие три типа атак совершенно никакого воздействия на Сюэина не оказывали. Но это, как он мог выстоять под ними всеми? Все еще находящийся в корабле Юпин не верил глазам. Он лично сам некогда выбрал броненосец в 9, в тот момент, когда нужно было решать, что попросить в качестве задатка. Именно поэтому Юпин выбрал отложить превращение в божество и подождать 100 лет, прежде чем совершать свой прорыв. Антенны в броненосце в 9 очень хорошо подходили сердцу божества второй ступени, которое было у Юпина, и это потому, пусть его и подавляла звездная пагода, корабль все равно мог высвободить мощь вершины царства божеств. Но несмотря на это, исключительный на глазах Юпина свободно блокировал все атаки. И никак не мог знать Юпин, что тело этого исключительного, стоящего перед ним, поистине превосходит все известное. Сила этого тела легко позволила бы Сюэину убить обычное божество, лишь ущипнув его, а защитная мощь и выживаемость этого тела прямо-таки потрясали небеса. Кроме того, Сюэин мог соединяться с миражом, а еще владел тайными техниками, по природе своей направленными на защиту. Любая надежда Юпина убить Сюэина оказывалась пустой, мыльным пузырем. Даже старейшина Гэбай и старейшина Хэфэйю придерживались мнения, что в смертном мире убить Сюэина почти что невозможно. Этот исключительный бог чародеев и великий бог демонов были крайне шокированы. Жутко было смотреть на такие способности к защите. Он наверняка культивировал какую-то тайную технику ранга мировых божеств, направленную на выживаемость, заключил бог чародеев. Исключительный, культивирующий тайную технику ранга мировых божеств, способен побеждать божества, даже не будучи в этом царстве. Ух, он уже так силен, ему практически нет равных. Сюэин, и когда это он стал таким могущественным? Прежде не проявлявшие интереса, исключительные кланы Ся были так взволнованы, что слов не хватало. Глава дворца Чен и остальные от счастья покраснели до ушей. Они видели, как Сюэин, один из их родственников, по воздуху гулял, будто в парке, и тело его становилось то иллюзорным, то снова плотью, а все эти атаки обтекали его, как ветер и легкая морось, и ни волоска с головы не падало. Такое крайнее презрение родственника к опасностям пробуждало в любом исключительном клане Ся гордости радостное волнение.